Глава 26. «Ну, что будем делать?» Мы стояли над отчетливым отпечатком тяжелых колес, оставленных недавно проехавшим здесь чужим грузовиком. «Как же мы могли его не заметить, этот след?» — думала я. «Мы ведь, наверное, уже давно едем прямо по нему». «Может, поедем другой дорогой?» — предложил Андрей, но Сережа отмахнулся. «Нет тут никакой другой дороги. Здесь и одна-то дорога. Чудо. И куда она ведет, эта дорога?» «К озеру нашему она ведет», — мрачно сказал Сережа. «Здесь просто некуда больше ехать». И прежде чем кто-нибудь успел вставить хотя бы слово, заговорил снова с нажимом. «Послушайте, мы не можем сейчас повернуть назад. Нам некуда поворачивать. Запасного плана у нас нет. Да мы и не осилим сейчас никакой план. Мы уже сутки не ели и не спали. Топливо почти на исходе». Мы молчали, не зная, что возразить, неуверенные, что вообще стоит возражать. Только он истолковал наше молчание по-другому, потому что продолжил с вызовом. «Ну хорошо. Если есть другие идеи, давайте. Куда поедем? Назад в Медвежьегорск? А что, там весело. Или можем остаться здесь. Починим какой-нибудь домик, вот этот, к примеру, а? Или вон тот. Умеешь дома строить, Андрюх?» «Да ладно тебе, Серег», — перебил Андрей хмуро. «Ну что ты завелся?» «Поедем тихо», — сказал тогда Сережа. «Порядок прежний. Я впереди. За мной Андрей, потом Анька. Ружья держите наготове, смотрите по сторонам. Рации не пользоваться. И, Андрюха, выключи свою иллюминацию». И мы поехали. Вернее, поползли. Не быстро, гуськом. Снега на этой лесной дороге было уже столько, что если бы не оставленная грузовиком колея, проехать нам вообще бы не удалось. Я представила себе, как мы бросаем машины и оставшиеся до озера 20 километров идем пешком, соорудив какие-нибудь примитивные волокуши и тащим на себе сумки, коробки, детей. Мы ни за что не дошли бы на таком морозе, в глубоком снегу, даже если поставили большую часть вещей, даже если поставили все вещи. Потому что ни Лёня, ни папа не смогли бы этого выдержать. И никто из нас, женщин, тоже, наверное, не смог бы. Если бы не эта чужая колея, мы замерзли бы насмерть где-нибудь на полпути, прямо посреди леса, — думала я, глядя на мерцающие впереди красные огоньки прицепа. А это значит, что нам опять повезло. Если, конечно, забыть о том, что место, где мы надеялись спрятаться, безлюдное, никому неизвестное, безопасное, оказалось не таким уж необитаемым. Впервые за 11 дней я поймала себя на том, что перестала мысленно подгонять время, считать километры, потому что не знаю, что именно ждет нас в конце дороги. И, как всегда бывает в таких случаях, время тут же ехидно рвануло вперед и понеслось. Через 40 минут мы были на месте. Я поняла это сразу, даже не глядя на спидометр, еще до того, как остановились остальные. Сердце мое ухнуло вниз. Я нажала на тормоз, а Мишка потащил ружье из-под сиденья. Выходить не хотелось. Лучше было бы просто остаться здесь, в теплом салоне, и подождать, и заставить остаться Мишку. Только вот Марина, встрепенувшись, жалобно запричитала. «Погоди, Аня, не выходи, пожалуйста, пусть они сами». И тогда я толкнула дверь и вышла наружу, и пошла вперед к ландкрузеру. И Мишка пошел за мной. Грузовик стоял прямо посреди дороги, перегораживая ее поперек. Широкий, почти квадратный, уверенно упираясь в снег массивными черными колесами. Вдоль борта грязно-зеленой металлической будки, под самой ее крышей, недружелюбно смотрели три небольших прямоугольных окошка. Подойдя поближе, я убедилась в том, что остальные уже успели выяснить. Грузовик был пуст. «Это оно? Озеро?» — шепотом спросила я. «Должно быть оно», — так же тихо сказал Сережа. «По идее, вон за теми деревьями. Не могу сказать точно. Темно, не видно ни черта. И потом я последний раз тут был 4 года назад». «Это же военный грузовик, да?» — спросил Мишка. Сережа кивнул. «Значит, там впереди военные?» «Не обязательно», — ответил Сережа, А я тут же вспомнила последний день перед нашим отъездом и другой грузовик, очень похожий на этот, стоящий возле Лениных ворот. И подумала, даже если это военные, это ведь совершенно ничего не значит. Абсолютно ничего. «Зачем они его здесь бросили? Без охраны?» — спросил Мишка, с радостным любопытством оглядывая грузовик. «А зачем им тут охрана?» — пожал плечами Сережа. «Через лес его не объехать, а пешеходов они, видимо, не очень боятся. В общем, вы ждите здесь, а я схожу вперед. Посмотрю, что там. Фары погасите и сидите тихо. Вряд ли это займет много времени». «Я с тобой», — быстро сказал Мишка. Сережа покачал головой, и мы оба, и я, и Мишка, тут же поняли, что спорить бесполезно. И я подумала, только не вздумай сказать сейчас, если я не вернусь. Только попробуй сказать это мне. И он не сказал. Похоже было, он вообще не собирается больше говорить, а просто снимет сейчас ружье с плеча и уйдет. И тогда я выпалила: «Подожди!» И он остановился и повернул ко мне лицо. Я могла бы сказать: «Почему ты?» Или предложить: «Я пойду с тобой». Могла бы повиснуть у него на шее, спорить, тянуть время и задерживать его. Могла бы просто сказать: «Я люблю тебя». Только все это сейчас было бессмысленно и не нужно. «Если бы я верила в Бога, я бы тебя сейчас перекрестила», — думала я. «Только я ведь даже не помню, как это делается. Слева направо? Справа налево?» Лицо у него было усталое, а вокруг губ уже начал образовываться иней. Он нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Что, Ань?» «Ничего», — хотела сказать я. «Иди», — хотела сказать я, и не смогла. «Сережа!» Он отвернулся. К нему бежала Ира. В руках у нее была голубая марлевая повязка. «Вот, возьми!» Он склонил голову, чтобы ей было удобнее дотянуться, и она прижала светлый прямоугольник к его лицу и закрепила, и коротко погладила его по щеке. Сразу после этого он ушел, а мы остались возле грузовика. Стоять на ветру было холодно, очень холодно. Но я не смогла бы вернуться сейчас в машину, забраться в теплый салон, слушать Маринины причитания. Я не стану смотреть на часы и засекать время. Не стану. И тогда я не буду знать, сколько времени прошло с момента, когда он ушел. Полчаса, час. Я просто буду стоять здесь и ждать его возвращения. Я попыталась закурить. Но проклятый огонек то и дело гас на ветру. Можно было зайти за широкую кабину грузовика, туда, где ветер дул не так сильно. Но тогда я перестала бы видеть деревья, за которой уходила цепочка его следов. Сейчас, когда фары больше не горели, мне было страшно отвести взгляд от этих следов. Я была не уверена в том, что смогу их найти в темноте. «Он вернется», — негромко сказала Ира. Я вздрогнула и все-таки обернулась. Она стояла, прислонившись спиной к кабине, и смотрела на меня. «Я не хочу ждать его вместе с тобой», — подумала я. «Даже не думай, что мы будем ждать его вместе, взявшись за руки». «Тебе надо в тепло», — сказала она. Я не ответила. «Ты опять заболеешь», — сказала она. «Его не будет час, а может и больше. Ты что, все это время будешь торчать тут на ветру, как осоль? Это глупо. Ты ничем не можешь ему сейчас помочь». «А вот это неправда», — подумала я и бросилась назад к машине и распахнула заднюю дверь. Марина с ужасом подняла на меня глаза, а пес сразу же выскочил наружу, почти выпал мне под ноги. «Ну, иди», — сказала я. Какое-то время он не двигался с места, я повторила: «Давай, иди за ним». И тогда он, бесшумно ступая, обогнул грузовик и исчез в темноте. Пока мы ждали, долго, коченея и волнуясь, Мишка облазил весь грузовик. Взобрался на колесо, дотянулся до дверных ручек и подергал их, они не поддавались. Фонариком посветил в кабину, убедившись, что в ней нет ничего, что могло бы нам пригодиться. Я хотела остановить его. И не стала. Потому что сейчас, когда все мы, взрослые, были оглушены ожиданием настолько, что не могли даже разговаривать, он единственный, казалось, не чувствовал нашего страха и тревоги, как будто Серёжино возвращение было только вопросом времени, а не удачи. И радостная Мишкина суета вокруг брошенного грузовика постепенно вселяла надежду и в нас, остальных. В конце концов из ландкрузера выбрался даже папа. Шел он с трудом, его заметно шатало, но и он направился к грузовику, где ветра было поменьше, с интересом наблюдая за Мишкиными исследованиями. Следом за папой на улице показался и доктор. Видно было, что он сильно мерзнет без шапки, но, помешков немного возле машины, он с сожалением прикрыл дверь, отделявшую его от спасительного тепла, и обреченно поплелся к нам. «Может, топливо сольем?» — оживленно предложил Мишка. Папа покачал головой. «Ни к чему. Это шишига, она бензиновая. Зачем нам бензин? И потом я не стал бы тут хозяйничать раньше времени». И он тяжело прислонился к зеленому железному борту. «Ну и название», — подумала я. «Надо же, бензиновый грузовик. Я даже не знала, что такие бывают». А папа, тем временем, сунув руку в карман, выудил оттуда смятую пачку явы. Увидев это, доктор тут же торопливо подбежал к нему. «Вы с ума сошли!» — яростно зашептал он. «После остановки сердца! Вы понимаете, что чудом остались живы? Чудом! У меня ни адреналина, ничего! Я вас еле вытащил! Вам лежать надо! Лежать! А вы уберите немедленно, и чтобы я этого больше не видел!» К моему удивлению, папа покорно убрал сигареты и проворчал почти примирительно. «Ладно, ладно, я машинально. Все равно их осталось всего ничего. Скоро так и так бросаем». Он не договорил, потому что где-то совсем близко раздался вдруг хруст ломающихся веток, звук которого мы одновременно и ждали, и боялись. С усилием оттолкнувшись от борта, папа потянулся к Мишкиному ружью, но тот оказался быстрее и уже схватил его, и даже успел передернуть затвор, мрачно лязгнувший в наступившей тишине. И тогда я крикнула: «Сережа!» Чтобы поскорее убедиться, что он вернулся. «Я здесь», — отозвался Сережа. «Все нормально». Звучал он глухо, наверное, из-за маски. И я побежала на голос раньше, чем Андрей успел включить фонарик, и увидела, как Сережа выходит из-за деревьев, а следом за ним в 10 шагах идет незнакомый человек в толстой камуфляжной куртке с меховым воротником и поднятым капюшоном. В руках он держал оружие. Автомат или ружье, этого я не разобрала, но было совершенно ясно, что человек этот держится у Сережи за спиной не случайно. Лицо человека было спрятано под широким черным намордником с торчащими в обе стороны толстыми раструбами фильтров, по сравнению с которым Сережин марлевый прямоугольник выглядел совсем по-детски. «Убери ружье, Мишка. Все в порядке», — сказал Сережа, и Мишка нехотя опустил руки, но ружья не выпустил. У самой кромки деревьев человек в камуфляже остановился и вполголоса что-то произнес, после чего быстро отступил назад в темноту, а Сережа сделал еще шагов 10. И я увидела, наконец, что ружья при нем больше нет. Молния на куртке вырвана с мясом, а маска перепачкана кровью, постепенно проступавшую сквозь марлю. И заплакала сразу, в голос, и обхватила его руками. Он обнял меня в ответ. Я почувствовала, что руки у него дрожат. «Ну все, все, уже все хорошо». «Они? Это они, да? Зачем они?» Я плакала и стаскивала маску с его лица, а он улыбнулся мне разбитыми губами и ответил: «Черт, Анька, я так и думал, что ты психанешь. Ну ничего же страшного, бывает, не разобрались. Я вылез из леса с ружьем, ну хватит, неудобно». «Где твое ружье?» — резко спросил папа, и я перестала плакать. «Там осталось», — ответил Сережа просто и неопределенно махнул рукой. «Я договорился, нас пропустят, но идти пока придется пешком. Машины оставим здесь, вещи тоже, и никакого оружия. Тут недалеко совсем. «Куда идти?» — спросила Ира. «А ты уверен, что это безопасно?» — сказал Андрей. «Не думаю, что у нас сейчас есть выбор», — ответил Сережа. «Ну да, я уверен. Мишка, ружье забрось в машину. Берите детей и пошли». Когда мы выстроились в цепочку, я вдруг впервые осознала, как же нас много. 5 мужчин, 4 женщины. Но это не добавило мне уверенности, потому что, двигаясь вот так гуськом с пустыми руками, мы были гораздо беззащитнее спрятавшегося в лесу невидимого незнакомца. Мы не успели дойти и до середины пустой площадки перед грузовиком, как человек в камуфляже снова высунулся из-за дерева и прокричал невнятно: «Маски!» «Чёрт!» — сказал Сережа с досадой. «Забыл совсем. Они хотят, чтобы мы маски надели. Ирка, где они у тебя?» И помахал незнакомцу рукой, а тот крикнул: «Детям тоже!» «Они что, больны?» — со страхом спросила Марина, сидя на корточках перед девочкой, пристраивая марлевый прямоугольник на крошечное личико. «Сережа, они болеют, да?» «Не думаю», — сказал Сережа. «По-моему, они боятся заразиться от нас». Как только мы вошли в лес, оказалось, что провожатый у Сережи не один. Кроме незнакомца в камуфляже был еще второй, весь затянутый в белое. Попадаться нам на глаза этот второй явно не планировал и все время держался метрах в 15 за нашей спиной. Я вряд ли вообще заметила бы его белоснежного, если бы не ветки, иногда хрустевшие у него под ногами. Мне хотелось догнать Сережу и спросить: «Почему ты думаешь, что эти люди не причинят нам вреда, особенно после того, как они отобрали у тебя ружье и разбили тебе лицо? Мы оставили все, что было у нас с собой — машины, оружие и еду без охраны посреди тайги. Почему ты вообще уверен в том, что мы можем им доверять?» Но Сережа шагал за человеком в камуфляже широко и быстро и ни разу даже не обернулся, чтобы убедиться, поспеваем ли мы за ним. Видимо, это был какой-то короткий путь через лес, потому что с каждым шагом мы все больше удалялись от дороги, перегороженной грузовиком. Идти, проваливаясь в глубокий снег, было нелегко, мы двигались молча. «Мы идем как заключенные», — думала я, — «добровольно сдавшиеся заключенные». Еще несколько минут, и этот странный нелогичный порыв, которому все мы почему-то поддались, начнет выветриваться, и тогда кто-нибудь... Папа, а может быть, Ира остановится и потребует объяснений, куда мы идем и зачем. И это наверняка не понравится вооруженным людям в респираторах. Что они сделают тогда? Бросят нас здесь? Начнут стрелять? К счастью, этого я так и не узнала. Полоса деревьев неожиданно закончилась, и мы вышли на открытое место. С одной стороны широким полукругом стоял лес, а с другой... Огромное, белое от снега, лежало озеро. В шагах в 20 от берега торчали 2 красивых новых избы, одноэтажных, с широкими плоскими крышами. «Это что еще за...» — сказал папа и схватился за ствол дерева. Дышал он тяжело, с присвистом. «Не задерживаемся!» — хмуро приказал человек в камуфляже и пошел к ближайшей избе. Человек в белом маскировочном костюме тоже, наконец, показался. Больше не прячась, он спокойно зашагал позади нас, положив руки на висевший на шее автомат. «Какая-то, мать ее, зарница!» — задыхался папа. Доктор озабоченно семенил за ним следом. «Маск-халаты, респираторы военные. И дома! Откуда здесь дома? Не было тут никаких домов! Отгрохали в прошлом году!» — весело сообщил Сережа и, наконец, обернулся. «Представляешь, ты посмотри, домища какие здоровенные! В каждом человек по 20 помещается! Цивилизация!» «А вот и они, твои 20 человек», — негромко сказала Ира. Перед входом в избу действительно собралась небольшая толпа. Люди стояли молча и внимательно рассматривали нас. В отличие от наших провожатых, респираторов на них не было, и стоило нам подойти поближе, все они поспешно отступили, шарахнулись, словно испугавшись наших масок. Смотрели они настороженно, неприветливо. В основном это были мужчины. Но я заметила и нескольких женщин. Их присутствие почему-то сразу меня успокоило. «Они не похожи на военных», — подумала я. «Это обычные люди, какие-нибудь местные, сбежавшие из торчавших вдоль трассы деревень. Только за сегодняшний день мы видели 3 или 4 брошенных деревни. Серёжа прав. Мы сумеем с ними договориться. Должны суметь». Человек в камуфляже затопал ногами на пороге, стряхивая снег с ботинок. А затем зашел в избу и плотно притворил за собой дверь, оставив нас снаружи. Его белый товарищ непринужденно остановился неподалеку от нас и закурил. Ни он, ни люди, молча стоявшие поодаль, по-прежнему не произносили ни слова, но я чувствовала, что они изучают нас. Наконец, дверь снова распахнулась, и камуфляжный, высунувшись, поманил нас рукой. Послушно встрепенувшись, мы по одному просочились внутрь, на темную остекленную веранду. А затем, неловко потолкавшись у входа, словно перепуганные школьники перед кабинетом директора, очутились в теплой комнате, освещенной тусклым светом керосиновой лампы, и разом заполнили ее всю целиком. У дальней стены зябко жался к огромной печи маленький стол, покрытый смешной цветастой клеенкой. За столом сидел человек, небритый, с сонным помятым лицом, который поднял голову и без улыбки глядел на нас. Возле печки я увидела пса. Как только мы вошли, он вскочил и сидел теперь, подобрав лапы и аккуратно сложив на полу хвост. «Ах ты, предатель!» — подумала я. И мне показалось, что желтые глаза его виновато блеснули. «Иван Семёныч!» — по-детски обиженно протянул камуфляжный откуда-то сзади. «Ну, маску-то наденьте!» «Да отстань ты со своей маской!» — отмахнулся человек за столом. «Они в масках, мы в масках, ни слова не разберешь. «Дайте сесть!» — задыхаясь, сказал папа. «Не могу стоять!» И качнулся вперед к стульям, выстроенным вдоль стены. «Вы больны?» — резко спросил помятый и начал вставать с грохотом, двигая шаткий стол. «Нет, нет!» — доктор, усердно работая локтями, принялся пробиваться вперед. «Это сердце. Сегодня был приступ, ему нужно лежать. Я врач. Я могу вам гарантировать, что мы все здоровы». «Врач?» — немного оживился помятый. «Врач — это хорошо», — сказал он затем и добавил загадочно. «Врача у нас теперь нет». «А вы?» — вдруг спросила Ира громко. «А у вас все здоровы?» Человек с помятым лицом не обиделся и не возмутился, и ответил вполне серьезно. «Мы тут уже 2 недели. Если я хоть что-нибудь понимаю в этой заразе, за это время она как-нибудь допроявилась бы». «Значит, вот как мы поступим», — продолжил он затем. «Вы давайте устраивайтесь ночевать. Детишек там уложить, все такое. Илья вас проводит. Илья!» — позвал он, и дверь немедленно снова распахнулась, словно неизвестный Илья все это время стоял снаружи, ожидая, когда его позовут. «Проводи, где там у нас место есть? Давай их к Калинам. Не спят они еще?» «Подождите», — перебил его Сережа. «У нас там машины на дороге. Надо бы их сюда поближе и вообще поговорить бы». «Надо, давай поговорим», — живо согласился тот, кого назвали Иваном Семёнычем, и снова опустился на свой стул. «Садись. А вы идите. Идите, устраивайтесь. Маски можете снять». Он махнул рукой, и, выходя на улицу под пристальным взглядом камуфляжного Ильи, я еще успела расслышать, как он говорит Сереже: «Это, не сердись, что ребята тебя помяли немножко, сам понимаешь». Оказавшись снаружи, Илья стянул с лица респиратор, с наслаждением потер щеки ладонью, а потом оглядел немало не поредевшую толпу перед входом и позвал: «Калина, ты здесь, что ли, Петрович?» «Ну, здесь», — с вызовом отозвались из толпы, почему-то женским голосом. «Забирай», — сказал Илья, указав на нас щедрым широким жестом. «У вас там место вроде есть еще? Надо их на ночлег определить». Предложение это, судя по всему, не вызвало у таинственного Калины ни малейшего восторга. С полминуты было тихо. А затем тот же женский голос спросил подозрительно: «А если они больные?» «Не больные», — ответил Илья важно. «А вот этот вообще доктор. Ты где доктор? Покажись-ка». И доктор неуверенно шагнул вперед, поднял руку и немного помахал ею в воздухе. Калина оказался хрупким мужичком неопределенного возраста со сморщенным маленьким лицом. Переговоры от его имени, как выяснилось, вела его жена, высокая и крупная, вдвое больше самого Калины. Изба, в которую они привели нас, выглядела так же, как и первая. Тонко дребезжащие застекленные дверцы, обитые вагонкой стены, простенькие люстры с плафонами-луковицами и даже бесполезный теперь телевизор, пошловатый стандарт подмосковных дачных пансионатов. Мы прошли через огромную веранду с летней мебелью, холодную и темную, и оказались в центральной комнате с печью, которая служила здесь чем-то вроде столовой, потому что вся была заставлена столами и наспех сколоченными деревянными скамейками. Пока мы стаскивали куртки и раздевали детей, Калина не произнес ни слова. Забившись в угол, он искоса посматривал на нас, часто моргая. Жена его, безо всякого удовольствия оглядев нас, сказала все с тем же вызовом: «Кормить не буду». И, тяжело передвигая ноги, распахнула одну за другой две боковых двери. Душно пахнуло пылью. «Комнаты пустых у меня две», — продолжила она сухо. «Размещайтесь, как хотите». «Спасибо. Кормить нас не нужно», — холодно сказала Ира, заглядывая в одну из комнат. «Куда в ботинках?» — рявкнула хозяйка. «Только утром полы натерла». Ира остановилась и медленно обернулась. «Господи!» — сказала она раздельно. «Как же вы все мне надоели! Мы 12 дней бежим неизвестно куда, как какие-нибудь собаки. Мы не спали больше суток. Не нужна нам ни ваша еда, ни гостеприимство, ваше чертово! Нам нужно было просто проехать мимо. Это вы нас сюда притащили. Да плевать я хотела на ваши полы!» «Ну ладно, ладно, крикунья», — сказала хозяйка неожиданно миролюбиво. «Одеяло принести? У меня есть шерстяное. Вон, мальчику». Как только она вышла, Калина муж разом пришел в движение. Придвинувшись к Лене, жарким шепотом он поинтересовался: «Водки у вас, конечно, нету?» Леня рассеянно помотал головой, и Калина, немедленно потеряв к нему интерес, снова замер, сделавшись похожим на маленькую сморщенную черепаху. «Так», — сказал доктор и посмотрел на папу. «Можете говорить, что хотите, но вам немедленно нужно лечь. И вам, Леонид, тоже». Вернулась хозяйка с тремя старыми одеялами. И началась суета. Пока укладывали детей, сдвигали мебель и делили кровати, я снова вышла на веранду. Толпа перед избой исчезла, выкуренная морозом, оставив после себя только множество следов на снегу. Приглядевшись, за стеклом на соседней веранде я увидела два мужских силуэта — камуфляжный и белый, и тусклый огонек сигареты. Как же долго он не возвращается. Зачем мы бросили его там одного? Нам сказали «идите», и мы пошли безропотно и покорно. Я должна была остаться там. Уж я-то могла остаться, вместо того, чтобы торговаться сейчас, кто именно будет спать на кровати, кому достанутся подушки. «Ну что?» Дверь у меня за спиной хлопнула, и на веранде показался Лёня в наброшенной на плечи куртке. «Видно что-нибудь?» Я покачала головой. «Да ладно тебе, Анют, нормальные вроде мужики», — сказал он успокаивающе. Мы постояли молча, вглядываясь в темноту. «Ну, хочешь, я схожу туда?» — наконец предложил он. «Хочу», — сказала я. «И я пойду с тобой». Мы дошли до середины разделяющей избы площадки. Идти ему было трудно, хотя он старался этого не показывать. В сумраке соседней веранды распахнулся вдруг оранжевый прямоугольник двери, и Сережа вышел нам навстречу. Следом за ним показался и камуфляжный Илья. «Ленька, вот хорошо. Сейчас за машинами пойдем. Ань, у тебя ключи с собой?» — спросил Сережа, подходя, и пока я рылась в карманах, еле слышно продолжил: «Не ложитесь, пока есть разговор». И добавил уже громче, чтобы слышно было камуфляжному: «Скажи Андрюхе, пусть выходит, мы тут его подождем». Вернувшись, я заметила, что оба Калины, и он, и она, исчезли из общей гостиной, растворившись где-то в недрах громадной избы. За столом остался только доктор, поспешно вскинувший голову с видом человека, который ничуть не устал и в любую секунду готов быть чем-нибудь полезен. Глаза у него были красные. Измученных дорогой детей уже успели уложить. Мальчик, до самых глаз укрытый несвежим шерстяным одеялом, свернулся под боком у папы, уснувшего на одной из двух доставшихся нам двуспальных кроватей. На краю кровати сидела Ира, неподвижно, с прямой спиной, и смотрела, как спит ее сын, напряженно и жадно. И даже не обернулась, когда я заглянула в комнату. Тут же, на дощатом полу, я увидела Мишку. Он тоже спал, прислонившись спиной к стене, с неудобно запрокинутой головой и открытым ртом. Остальных я нашла в соседней комнате. Лица у них были сердитые. Вероятно, спор о том, кто именно должен спать на второй кровати, до сих пор не закончился. «Не обращайте внимания», — сказала я доктору, присаживаясь рядом, когда Андрей с явным облегчением выскочил на улицу, одеваясь прямо на ходу. «Сейчас ребята пригонят машины, и мы найдем вам какой-нибудь спальный мешок». «В этом нет необходимости», — бодро сообщил доктор. «Я могу и на полу, у меня куртка, вот, видите, толстая». «Сколько дней вы не спали?» — спросила я, и он слабо улыбнулся. «Боюсь, начинаются третьи сутки». И пока я мысленно пыталась сосчитать, сколько времени прошло с тех пор, как кому-то из нас довелось как следует выспаться или хотя бы сменить одежду, господи, да просто почистить зубы, он снова опустил голову на сложенные руки и едва слышно захрапел. Мужчины вернулись через четверть часа, нагруженные сумками и свернутыми спальными мешками. Следом в избу смущенно ввинтился пес и, явно стараясь остаться незамеченным, юркнул под кровать. Едва сбросив куртку, Сережа быстро прошел в комнату и плотно прикрыл за собой дверь, а затем прижался к ней спиной, оглядел нас и сказал: «Ну что, поговорили мы с этим мужиком. В общем, ребята, я думаю, здесь нам оставаться нельзя». Он пересказывал нам предложение человека с помятым лицом, с которым они почти час проговорили в соседней избе, в полголоса, чтобы не разбудить спящего на кровати мальчика. И талая вода с его ботинок мутными струйками растекалась по неровным доскам. Дело было не в его разбитом лице и даже не в том, что ружье ему так и не отдали. «Это ладно. Удивительно, что они меня не пристрелили», — сказал он и устало, невесело улыбнулся. «Погодите. Послушайте меня сначала, а потом обсудим. Ладно?» Оказалось, что все они — муж и жена Калины, камуфляжный Илья и его товарищ в маск-халате, человек с помятым лицом и остальные мужчины и женщины, вышедшие посреди ночи посмотреть, как мы в масках выходим из леса, были жителями последней деревни, которую мы проехали, прежде чем свернуть с трассы. «Но они же явно военные», — сказал Андрей, — «те с автоматами». «Они — да», — подтвердил Сережа, — «точнее, пограничники. И Иван этот Семёныч, и еще кое-кто, мы не всех пока видели. У них там в поселке была пограничная комендатура. Здоровенный такой поселок, 3000 народу, своя больница, школа. Болеть там начали почти сразу. Кто-то привез заразу из Медвежьегорска, и через неделю карантин уже можно было не объявлять, да и не было у них приказа объявлять карантин. Последнее, что им приказали — ограничить перемещение. Понимаешь, они же здесь не границу охраняли. Незачем такую границу охранять. Попробуй пройди по тайге 80 километров через зону отчуждения. Это же не застава. Никаких тебе вышек, собак и солдат-срочников. Ничего, просто комендатура. В общем, когда отключили телефоны, их спецсвязь продолжала работать. И последний приказ из Петрозаводска был никого не пускать дальше, к финнам. И все, понимаешь? И все. Они, наверное, все равно ничего поделать не смогли бы. Слишком их было мало. А когда началась паника и народ рванул в разные стороны, у них был выбор. Выполнить этот приказ и остаться, и за каким-то хреном держать 3000-й поселок на месте. Ну или забить, загрузить в шишигу все, что влезет, топливо, оружие, провиант, взять свои семьи и, не знаю, соседей и рвануть сюда, на озеро. Не дожидаясь, пока грянет настоящий трындец, который все равно бы грянул, в любом случае, мы же видели. «А куда подевались остальные?» — спросила Марина. «Да кто их знает?» — ответил Сережа. «Связь-то уже не работает. Передатчики у них помощнее наших, но это место слишком все-таки далеко. Кто-то остался, наверное, кто-то двинул дальше, к озерам. И потом они ведь уже болели, очень многие успели заболеть в самом начале. Там еще какая-то вторая была у них группа, которая должна была выехать позже, что-то они там не успевали собрать, я не совсем понял. Но, в общем, больше никто сюда так и не добрался. Эта турбаза здесь уже полтора года, и про нее много кто знает, но мы первые, кого они увидели за 2 недели. Может, больше просто никого не осталось. И тогда я спросила, а почему нам нельзя остаться с ними? Их тут 34 человека, просто сказал Сережа. А нас только 9, я считаю взрослых. Он сказал, общий котел, все поровну, но мы не знаем, как они собирались и что успели взять, не знаем, что они за люди. Но дело даже не в этом. Тут он осторожно потрогал свою разбитую губу. Просто здесь не будет никакой демократии, ты же понимаешь, да? Они военные, у них по-другому устроены мозги, не лучше, не хуже, просто по-другому. И их больше. То, что они тут есть, для нас даже хорошо, потому что, ну, по многим причинам. Но мне больше нравится расклад, при котором они останутся здесь, на берегу, а мы будем там, на острове, сами по себе. Он замолчал, и какое-то время мы стояли в тишине над спящим ребенком, соприкасаясь рукавами. И я все ждала, что кто-нибудь обязательно начнет сейчас спорить. Интересно, кто первый скажет? Посмотри вокруг, мы могли бы жить здесь совсем по-другому, почти по-человечески. Но все молчали. Вообще все. А потом Лёня спросил вдруг. «А ты уверен, что они нас отпустят?» «Хороший вопрос», — отозвался Сережа. «Я сказал ему, что подумаю до утра, и, ей-богу, дольше тянуть нельзя. Завтра утром, я почти уверен, они еще позволят нам уйти». Но чем дольше мы будем маячить у них перед носом со своими машинами и припасами, тем меньше у нас шансов. Мы помолчали еще немного. «В общем, давайте так», — сказал Сережа. «У нас есть еще немного времени. Не обязательно решать прямо сейчас. Я разбужу вас 6:00, тогда и поговорим». И распахнул дверь. Калина, жена, отпрыгнула от двери с прытью, сделавшей бы честь и более молодой женщине, и сказала ворчливо, «Чего не ложитесь? Там возле печки ведро с водой, если кому надо». Посреди ночи я открыла глаза в теплую уютную темноту и, прислушиваясь к дыханию спящих, пыталась понять, что меня разбудило. Лежать на дощатом полу было жестко, несмотря на толстый спальный мешок, но дело было не в этом. Я осторожно выбралась из-под Серёжиной руки, приподнялась на локте и проверила Мишку, зарывшегося лицом в скомканную куртку. С кровати доносился прерывистый папин храп, под боком у него все так же безмятежно спал мальчик. Шерстяное его одеяло сбилось, и я поправила его, отметив, какое оно кусачее. И вдохнула чистый сильный жар, какой источают крепко спящие маленькие дети, и только тогда поняла, наконец, что Иры в комнате нет. В гостиной тоже было темно. Керосиновая лампа давно погасла, и в рыжих отблесках тлеющих в печке углей комната вначале показалась пустой. Но потом я присмотрелась и увидела, что в углу на криво сбитой скамье сидит наша ворчливая хозяйка, а рядом, уткнувшись лицом в ее массивное плечо, плачет Ира. Горько, тихо и безнадежно. «Ну-ну», — говорит хозяйка, и гладит светловолосую голову своей широкой ладонью и немного еще качается из стороны в сторону. «Ну-ну». Я немного постояла возле двери. Недолго, может быть, минуту или две. А потом на цыпочках отступила назад в комнату, стараясь, чтобы ни одна половица не скрипнула у меня под ногами. И как можно тише легла обратно, на пол. Натянула край нагретого спального мешка и снова закрыла глаза.